Двигаясь чрезвычайно осторожно, вернулся Грирсон. «Они меня заметили», — сказал он. «Нужно как можно скорее спуститься вниз. Они пошлют лодку». «Я не могу», — простонал Эшфорд. «Не могу». В дальнем конце дорожки скрипнули колеса разворачивающегося автомобиля. «Пошли», — сказал Грирсон. «Я не могу, у меня кружится голова», — ныл Эшфорд. «Мы не можем ждать», — сказал Грирсон. «Тогда идите», — умолял Эшфорд. «Только оставьте мне пистолет». «Нет», — сказал Крейг, — «мы должны сделать для тебя немного больше». Грирсон вновь начал спускаться по скалам, чтобы встретить посланную за ними с яхты лодку, стараясь производить при этом как можно больше шума, а Крейг и Эшфорд побежали обратно к машине, взобрались на ее крышу и перебрались через изгородь в сад. Их третий сад за эту ночь. Этот сад был в таком идеальном состоянии, и в нем царил такой порядок, словно его только что доставили завернутым в целлофан. Кустарники вдоль дорожек были совершенно симметрично подстрижены. Розы пахли духами Шанель. Укрывшись в тени кипарисового дерева, Крейг обследовал дом. Казалось, он пуст. Вместе с Эшфордом они подошли поближе, отыскивая открытое окно. Наконец нашли одно и проникли в холл, нашли бутылку бренди и поднялись наверх, разыскивая ванную комнату. На лодке в бухте фыркнул подвесной мотор, покашлял и затих. Наконец они нашли ванную, и Эшфорд громко застонал, увидев свое лицо в зеркале. Затем пришла очередь Крейга почувствовать укусы мыла и пальцы Эшфорда, когда тот накладывал пластырь на открытые раны у него на щеках и на спине. Он взглянул на свои пальцы. Видно было, что они закопчены, но Эшфорда слишком сильно трясло, чтобы он мог заняться ими. Неожиданно ручка двери ванной комнаты повернулась. Крейг завернул кран и прислушался к удаляющимся мягким шагам по ковру. Затем выскользнул из ванной. Теперь коридор был освещен, и он выключил свет. Из-под двери спальни просачивалась узкая полоска света. Крейг вытащил кольт и, произведя не больше шума, чем его собственная тень, приблизился к двери и повернул ручку. Дверь бесшумно открылась. На постели лежала девушка и читала. Она взглянула на него и замерла. «Спокойно», — шепнул Крейг. «Лежите тихо, и мы не причиним вам вреда». «Привет», — сказала Мария. «У вас пистолет?» «Привет», — сказал Крейг. «Правильно, у меня пистолет». Он опустил руку, она подошла ближе и взглянула на его лицо. «Боже мой, вы побывали в хорошей переделке?» Крейг кивнул. «А где Софи?» — спросил он. «В ванной? Она практически там живет». «Это были мы», — сказал Крейг. «Тогда она в соседней комнате. Позвать?» Крейг опять кивнул. Казалось, что его голова налита свинцом. Прежде чем Мария вернулась с Софи, он подошел к двери и жестом пригласил Эшфорда войти внутрь. На Софии была полудетская ночная сорочка, и от нее сильно пахло духами. Она радостно обняла Крейга, а затем откинулась назад, чтобы взглянуть на его лицо. «Мой бедный Джон», — сказала она, — «тебе следовало остаться с нами». Крейг обнял ее, чувствуя, какая она сильная, чистая и очень женственная. «Это мой друг, Ричард Эшфорд», — сказал он. София взглянула на него дважды, повторила «Боже мой!», побежала в свою спальню и вернулась в халате. «Друг?» — переспросила она. В ее устах слово содержало какой-то дополнительный смысл. Крейг сказал устало: «Мы вместе занимались бизнесом». «А где наш сексуальный Грирсон?» — спросила Мария. «На морской прогулке», — ответил Крейг. «Он вернется сюда». Вдалеке раздался выстрел, затем другой. «Стреляют холостыми?» — спросила Мария. Крейг выбежал на веранду. Подвесной мотор на лодке снова заработал, и она зигзагами продвигалась к яхте, а трое мужчин на мысу ее обстреливали. Он вернулся обратно в спальню.